над синевою подмосковных рощ, накрапывает колокольный дождь, бредут слепцы калужскую дорогой, калужской песенной привычной, и она смывает и смывает имена смиренных странников во тьме поющих Бога. И думаю, когда-нибудь и я, устав от вас, враги, от вас, друзья, и от уступчивости речи русской, одену крест серебряный на грудь, перекрещусь и тихо тронусь в путь по старой, по дороге, по Калужской.